Все дети камазовцев обязательно в своей жизни все были в детском возрасте на работе папы и мамы. Тайно. Ну вот у меня обычно мама меня брала всегда либо во вторую, либо в третью смену. И мы проходили не через основную вот этот вот вахту, да, или как она там, проходная называлась, а это был автосборочный завод. И те ворота, откуда выезжали КамАЗы на обкатку, то есть как только выезжал КамАЗ, мы с мамой быстренько ныряли, значит, в эти же ворота и все туда заходили. Вот. Ну что я у мамы? Я у мамы там сидела, я вместе с мамой ходила, как бы смотрела, как оно, она была у меня, получается, контролёр АТК, то есть я смотрела, как делается там покраска, я могла зайти туда, мне мама там показывала какие-то вещи, я там с народом общалась, в общем, я полностью всю смену, соответственно, отрабатывала с мамой. Там же в три смены работали, третья смена, это получается, значит, первая смена у них типа была с 7 там до 4, потом вторая смена, по-моему, там с 5 до 10, что ли, как-то. И вот с 10, по-моему, вечера была третья смена до утра. Да, вот в третью смену я вот иногда с мамой, либо во вторую я ходила. И, ну, то, что у меня как бы мама была достаточно как бы там такая известная личность, я еще иногда могла с мамой пойти в столовку в КамАЗовскую. Ну, просто мама была очень уважаемый человек. Она была активистка там в правкоме, ла-ла-ла. Такая, в общем, она, ну, такая, она очень энергичная женщина. То есть ее все уважали, она там передовик производства, все. И то есть мама могла найти общий язык со всеми. Она могла, например, прийти там в столовую и сказать: ой, там, Марья Ивановна, у меня сегодня дочка со мной. Спокойно меня пропускали туда, я ела. И я всегда кайфовала, потому что в КамАЗовской столовой у них сметана была в стаканах. То есть ты мог взял полстакана сметаны или целый стакан сметаны и с КамАЗовской булочкой этот стакан зарубать. Это было вообще сила. То есть мало того, что посмотреть КамАЗ как машины и все, еще в столовке поесть булочку. Огонь.